Глава четвертая. На дороге к Песто. Небольшая кавалькада размеренной рысцой продвигалась по разбитой пыльной дороге. Когда-то это был прекрасный римский тракт, проложенный вдоль морского берега. Розамунда де Монтгомери наконец-то полной грудью вдыхала живительный морской воздух. Она счастливо улыбалась, наблюдая, как трепещут на ветру многоцветные флажки, укрепленные на наконечниках пик спутников сэра Тустена. Как чудесно было скакать этим солнечным утром вдоль берега большой бухты. Окаймленная каменными утесами, она простиралась далеко на север и цветом своей воды могла сравниться разве что с голубизной глаз матери Розамунды. Как и пристала дочери грозного нормандского графа, девушка искусно управляла лошадью. Избавиться от унижений и человеческой подлости обитателей замка Агрополе было для Розамунды невероятным счастьем. За последние несколько дней она многое пережила. Трудно представить, какие издевательства вынесла дочь покойного графа Аренделского от грубой мегеры леди Альдебары. Яркие вишневые губы Розамунды горестно сжимались при воспоминании о том, как ее заставляли ходить босиком по ледяному полу башни, как надели на нее грязный рваный халат, который она никогда не предложила бы даже дочери свинопаса. Очаги на верхних этажах башни вечно дымили, независимо от направления ветра. Ничего удивительного, что у потомства сэра Вольмара постоянно были воспалены глаза. Кровать свою в студенном углу третьего этажа Розамунда накрыла одеялом поверх груды прогнивших парусов, выловленных при кораблекрушениях. Итак, кавалькада неспешно продвигалась вдоль побережья. С большим интересом рассматривала Розамунда широкую песчаную, почти лишенную деревьев равнину, тянувшуюся от залива Салерна. С радостным чувством она прислушивалась к мелодичному пению жаворонков, к голосам перекликавшихся черных дроздов. Под лучами теплого апрельского солнца даже эта заваленная грудами камней равнина казалась ей привлекательной. Розамунду радовал каждый зеленый кустик. Что за люди добровольно согласились жить на этой голой, часто опустошаемой бурями береговой полосе? Те немногие крестьяне, которых она успела заметить, были низкорослы, темнокожи и черноволосы. Казалось, они обитали в каких-то развалинах, если не пасли стада овец и коз. Верховые лошади словно почувствовали наступление весны. Они игриво сгибали шеи и радостно фыркали, как бы приветствуя проносившихся над ними больших белых чаек. Боевые кони шумно вдыхали запахи свежей зеленой травы, упрямо пробивавшиеся между развороченными камнями, некогда служившими покрытием дороги. Розамунда придержала поводья, когда стайка пестрых перепелов с шумом опустилась на дорогу, словно рассматривая лошадей. Вдалеке слева лучи солнца отражались от водной глади цепочки небольших прудов, окруженных колыхавшимися на ветру тростником. Колонну возглавлял сэр Тустен, загорелый, держащийся очень прямо. Всадник гордо сидел в высоком седле, и над его головой развивался выцветший желтый с зеленым вымпел, прикрепленный к острию пики. За Тустеном следовал старейший оруженосец. В поводу у него плелся вьючный мул, груженный боевым, в форме коршуна четырехфутовым щитом сэра Тустена. Кроме того, в одной из плетеных корзин, которые тащил мул, находились булава, шлем и шапочка сэра Тустена, а его дорогая кольчуга и боевые рукавицы покоились в другой корзине. За оруженосцем семенели, опустив головы, брат Ардерикус и еще один монах. Оба в сандалиях, в развивающихся рясах они шли в тучах белой пыли и непрерывно перебирали четки. Следом, едва не наступая монахам на пятки, двигались верхом леди Розамунда и ее брат. огромный, широкоплечий, в шерстяной малиновой тунике сэр Эдмунд ехал с непокрытой головой, без шлема или шляпы. И сестра, глядя на его темно-рыжие волосы и мужественное лицо, с облегчением отмечала, что он становится прежним. Настоящее чудо совершили несколько сытных трапез и полноценный ночной отдых в теплом шатре сэра Тустена де Диве. Бывший граф Арендельский ехал молча. Сейчас он особенно сожалел о том, что его щит с изображением серебряного леопарда и меч-головоруб лежат на дне моря. Под воду ушел и небольшой сундучок с фамильными драгоценностями. Они бы очень сейчас пригодились и могли бы вполне обеспечить нужное число сподвижников для завоевания новых владений. Между тем Розамунда переключила свое внимание на сержантов, или, как их называли древние римляне, сервиентос, ратников и пеших солдат. Они брели за всадниками. Одни были вооружены пиками, другие — топорами с короткими рукоятками или луками с колчанами стрел. Немногие из этих вассалов все не владели землями, предоставленными им господином в оплату за верную службу, были обуты. Однако их широкие ступни, подобно ступням простолюдинов в Суссексе, настолько затвердели, что даже самые острые камни не причиняли им боли. Время от времени появлялась жалкая кучка домов с соломенными крышами, жмущихся к древней наблюдательной башне. Завидев кавалькаду, испуганные блеском оружия местные пастухи поспешно отгоняли скот подальше от дороги. Разбегались кто куда и немногочисленные крестьяне, дровосеки или плетельщики корзин, все те, кого можно было повстречать на этой скудной, малонаселенной земле. Раза два высоко на скалистых утесах вырисовывались на фоне неба суровые очертания небольших крепостей, похожих на замок Агрополи. Местные итало-нормандские властители обрекали свои деревни на самое жалкое существование. Только один раз кавалькада, спасаясь от поднятой ветром тучи пыли, проехала через селение. Среди руин римского форта полдюжины грязных, дикого вида крестьянских лучников молотили пшеницу. На вершине уцелевшей башни, все еще готовой к обороне, другие лучники, завидев путников, молча наблюдали за ними. Время от времени сэр Тустен, указывая на строение у дороги, определял его как римское, византийское или готическое. Однако лишь немногие выглядели обитаемыми, на что указывало присутствие возле них домашнего скота, брехливых собак и грязных голых ребятишек, которые, лежа на земле, подставляли солнечным лучам запавшие от голода животы. Иначе весь этот прибрежный район казался бы совершенно безлюдным, словно по нему недавно прошлась чума. Проезжая под тенью пустых оливковых рощ, Розамунда размышляла обо всем увиденном. Она припомнила точно такую же нищету упрямых саксонских крепостных, чьи отцы сражались и потерпели поражение у Сенлока. Яростно, но тщетно те крестьянские парни пытались защитить дома своих предков. Теперь многие вместе со своими семьями ютились в нищете среди развалин вилл, храмов и сторожевых башен, свидетельств долгого римского владычества. Долго после этого одичавшие полуголые мужчины и женщины бродили по лесам и болотам Суссекса, представляя собой объект для тайной охоты. Не лучшим было и положение уцелевших саксонских аристократов, таких как Герт Ордуэй, оруженосец Эдмунда. Этот юноша, неграмотный и невоспитанный, как подобало сыну дворянина, работал подручным у кузнеца, когда его случайно увидела леди Матильда де Монтгомери, и, узнав о его происхождении от суссекского Тана, взяла под свое покровительство. Бедная мама. Темные жестокие нормандские дворяне из их округи не позволяли Матильде Годуайн забыть о своем саксонском происхождении. Они не могли простить Роджеру де Монтгомери его женитьбы на дворянке побежденного племени. В значительной степени из-за этого старый Роджер лишился благосклонности завоевателя, которого саксонские подданные наградили кличкой «Истребитель». Да, было и в самом деле очень приятно ехать сейчас на лошади и видеть длинные копья с блестящими наконечниками. Было лестно снова ощущать почтительное отношение, приятно испытывать радость от того, как изменилось ее положение по сравнению с тем страшным днем почти полтора месяца назад, когда подручные короля Руфуса Рыжего нагрянули в замок Арендел. Увы, ни один граф не смог бы в одиночку противостоять королю Англии, которого ненавидело большинство его подданных.